Глава вторая. Учитывая, что как-то невежливо будет опаздывать на чашку чая к августейшим особам, приехал в царское село с хорошим запасом времени, который трачу на то, чтобы не торопясь прогуляться сначала по бульварной, затем по церковной улицам, на указанном перекрестке повернуть направо и очень быстро оказаться возле изящной чугунной ограды, отделяющей место обитания царской семьи от остального мира. По пути глазею по сторонам и прикидываю, в каком доме сейчас мог бы жить, если бы тогда согласился на перевод в лейб-конвой. Поразмышляв над тем, что с переездом потерял бы всякую свободу действий и стал бы одним из бесконечных маленьких винтиков большого механизма, пришел к выводу, что ни один из особняков мне не нравится. У ажурных ворот красивого чугунного литья, которыми заканчивается дорога, меня опускают с небес на землю. Весь насквозь официальный гвардии поручик узнает цель прибытия, просит предъявить удостоверение и, вытеснив из традиционной черно-бело-полосатой будки молодцеватого унтера с винтовкой, связывается с кем-то по телефону. Ну, это нам до боли знакомо. КПП, пропускной режим и все остальное в том же духе. Закончив разговор, поручик возвращает мой документ и холодно, корректным тоном предлагает подождать сопровождающего. Пока измеряю шагами пространство перед воротами, вспоминаю пересказанный доктором Голубевым вариант посещения царского дворца Алексеем Максимовичем Пешковым-Горьким и невольно улыбаюсь той нелепице, которую довелось тогда услышать. Ладно, если бы смешно было, проскочило бы за анекдот, а так? Очень похоже на либералистические фантазии про кровавую гыбню и 100-500 миллионов лично замученных. Унтер, стоящий в будке, видя мою улыбку, вкупе с задумчивым взглядом, направленным куда-то в район его живота, старается незаметно оглядеть себя на предмет нарушения формы одежды. И не найдя ничего предосудительного, сурово сдвинув брови, еще пристальней контролирует мои телодвижения. А наконец-то возле ворот появляется мой персональный конвой, ефрейтор, который сопровождает меня до самого дворца, отстав на пару шагов. То ли как и положено нижнему чину, то ли грамотно сопровождая подозреваемого. Да ну его нафиг! Что за мысли дурные лезут в голову? Максимом Горьким впечатлился, что ли? На входе конвоир передает меня офицеру внутреннего поста и незаметно исчезает. Очередной гвардии поручик ждет, пока я повешу шинельку, затем нейтральным тоном сообщает, что огнестрельное оружие полагается сдавать. Ну, да не вопрос. Расстегиваю ремень, стаскиваю с него кобуру с наганом и передаю дежурному. Потому, как еще вчера, пришел к выводу, что любимый люгер здесь во дворце могут неправильно понять разные придворные чины. По этой же причине не брал с собой и оборотни, во избежание всяких там недоразумений с не в меру бдительной охраной. Лейб-гвардеец, улыбаясь уголками рта и пряча за этой гримасой свое столичное превосходство перед провинциальностью приехавшего фронтовика, оказывает дружескую услугу. «Если желаете, господин штабс-капитан, можете оставить и свою шашку. Сие вовсе не обязательно, но вы же приглашены на чаепитие, и она здорово может вам помешать». Действительно, за столом сидеть будет не совсем удобно, поэтому снимаю плечевую портупею и передаю Анну Георгиевну поручику, который подчеркнуто бережно убирает ее в то же отделение шкафчика, что и наган, сделав об этом пометку в своей тетради. Затем, считая свой долг выполненным, вызывает дежурного скорохода, который должен быть моим гидом. Молодой человек, всем своим видом показывающий важность порученного ему дела, ведет меня длинным коридором, вежливо инструктируя при этом о правилах приличного поведения за столом в присутствии августейших особ, цитируя почти один в один петровское «юности честное зерцало». Блин, после таких разговоров и кусок в горло не полезет. «Идите нафиг, в гробу я видел всех вас с этими церемониями. Не надо мне вашего чая!» Пока как самовар закипаю, скороход передает меня будто бандероль следующему халдею по имени помощник обер-церемонимейстера. Пока тот записывает мои данные в какой-то там журнал и еще раз инструктирует в стиле анекдота про Чукчу в космическом корабле. В смысле, это не трогай, то не бери. Оглядываю себя со всех сторон в очень, кстати, висящем на стене зеркале. После чего этот самый помощник заводит меня в императорскую приемную, где и будет все происходить. Здесь я тут же попадаю под надзор еще одного дворцового служителя, большого бородатого дядьки в чем-то богато расшитым золотым шитьем. Наверное, такой прикид называется ливреей, а сам дядька лейб-лакеем или как-нибудь еще. Стоит настолько неподвижно, что сперва принял его за чучело, только вот последние не умеют моргать и чуть заметно снисходительно улыбаться. Ладно, оглядываемся по сторонам и делаем вид, что мы в музее. Большая комната, стены отделаны дубовыми панелями в человеческий рост, поверх которых идет полка с расписными деревянными тарелками, красиво оформленными бокалами, даже какой-то рог в серебряной оправе наличествует. С ними соседствуют картины на стенах, два пейзажа на крестьянскую тему. О, а вот и батальный сюжет. Немцы по снегу пытаются установить рекорд скорости в командном многоборье для упряжки с орудием. А наши им помогают штыками, да еще и на заднем плане большая группа поддержки верхами несется с шашками наголо. В углу слева от входа большой камин. Рядом стоят какие-то прибамбасы для его обслуживания, стилизованные под винтовки, составленные в козлы. С потолка на массивной цепи свисает большая бронзовая люстра. Посередине комнаты стоит накрытый для чаепития стол, белая золотом скатерть, такие же салфетки, расставленные в идеальном порядке сервиз, всякие тоненькие, аж боязно в руки взять, фарфоровые блюдечки, тарелочки, чашечки с изящной росписью, вазочки с печеньем и джемом, два небольших блюда, одно с пирожными, другое со сдобой. Звук открывающейся двери заставляет обернуться. Тот же халдей вводит в комнату какого-то молодого солдатика в новенькой с иголочки форме. Русые волосы, голубые глаза, в данный момент совсем ошалевшие, широковатые для тонкой шеи воротник. Лицо знакомое, где-то я его уже видел. Стоп! Видел, но гораздо позже, на фотографии в школьном учебнике. Или не он? А вот сейчас и проверим. Подхожу к бойцу, который уже выходит из ступора и, видимо, приняв меня за какое-то начальство, набирает в легкие воздуха, чтобы поздороваться по-военному. Машу ему рукой, чтобы не орал. Никому здесь вопли «Здрав желаю, ваш бродь!» не нужны. Ты кто таков? Санитар царскосельского военно-санитарного поезда номер 143. Ее императорского величества, государыня-императрица Александра Федоровна, рядовой Есенин. Негромко, но бодро рапортует душе и гордой земли русской. Опа, значит, я не ошибся. И пусть думают, что хотят про мое поведение, хотя монументально застывшему лакею это все до одного места. Здравствуйте, Сергей Александрович. Весьма рад познакомиться с очень одаренным и талантливым поэтом. Протягиваю руку, которую он на автопилоте пожимает. Штабс-капитан Гуров, к вашим услугам. Дверь опять открывается, и мы едва успеваем вытянуться во фронт. В приемную величественно заходит высокая стройная дама, знакомая мне только по фотографиям. Императрица Александра Федоровна. За ней появляются четыре девицы, двух из которых я уже знаю, Ольга и Мария Николаевна. Значит, из оставшихся та, что постарше Татьяна, а самая младшая, с озорными, несмотря на торжественность момента, глазами, Анастасия. И замыкает процессию еще одна дама с чопорным выражением лика и вездесущий полуобер-церемонимейстер, на лице которого проскакивает тень недовольства, когда Ольга Николаевна, ломая церемонию, обращается к императрице. «Мама, вот тот самый офицер, который спас меня!» Из положения смирно вытягиваюсь в еще смирнее и рапортую. «Здравия желаю, ваше императорское величество, штабс-капитан Гуров!» Императрица, слегка наклонив голову, пару секунд внимательно смотрит на меня, затем отвечает с почти незаметным акцентом. «Здравствуйте, господин штабс-капитан. Насколько я знаю, у вас двойная фамилия, не так ли?» «Так точно, Ваше Величество, виноват. Штабс-капитан Гуров Томский». «Блин, накосячил от волнения, чувствую, как краснею аж до помидорного цвета. Прошу извинить, еще не привык». Александра Федоровна вежливо улыбается, давая понять, что объяснение принято и прощение заслужено. Ольга Николаевна тем временем снова берет инициативу в свои руки, не обращая внимания на нахмуренные брови сопровождающей дамы. «Мои сестры, великие княжны Татьяна и Анастасия». До ворот в сторону девушек, щелчок каблуками, одновременный короткий поклон к его головой. «Ваше императорское высочество, штабс-капитан Гуров Томский, к вашим услугам». Татьяна спокойнее как-то по-домашнему улыбается в ответ, а Анастасия озорно приседает к Никсоне. Строгая дама оказывается обер-гофмейстериной Елизаветы Алексеевны Нарышкиной. Поворот обратно к императрице, ждем дальнейших указаний. «Денис Анатольевич, я бесконечно благодарна вам за спасение дочери». Видно, что Александра Федоровна тщательно пытается скрыть свое волнение под официальными интонациями светского разговора. «Вы вырвали ее из рук бесчестных негодяев и лично затершали по коню, давая возможность спастись моей девочке. Его превосходительство генерал Келлер, проводивший расследование этого инцидента, подробно рассказал, как вы сражались. В знак моей признательности прошу принять эти подарки». Халдей тут же подскакивает к императрице с небольшим серебряным подносом в руках. Ее Величество, взяв с него две открытые коробочки, обтянутые кожей, с лежащими внутри наручными часами и вороненным портсигаром, украшенным в верхнем углу серебряным гербом, протягивает их мне. «Я не зря уточнила вашу полную фамилию, потому что попросила гербовое отделение Сената ускорить решение вашего вопроса». Александра Федоровна подает красную софьяновую папку, переданную ей Нарышкиной. «Здесь диплом о присвоении вам фамильного герба Куровых-Томских». Разглядывать подарки считалось моветоном во все времена, поэтому пока все кучкуем на сгибе левой руки и быстренько обдумываем благодарственную речь, которая получается очень короткой. «Служу престолу и Отечеству, премного благодарен, Ваше Величество». В разговор снова вступает Ольга Николаевна. Маминого опыта и выдержки пока у нее нет, поэтому она немного смущена и слегка запинается. «Господин штабс-капитан, поскольку я являюсь шефом вашего батальона, я знаю, что офицерам разрешено заменять шашки кортиками. Прошу принять от меня». В ее руках, переданный тем же хранителем наград, появляется кортик. Возле позолоченной гарды с надписью «За храбрость» прикреплен на щитке малиновый анинский крестик, черная граненая рукоять заканчивается миниатюрным белым георгием на торце наконечника, черно-оранжевый темляк завязан на гарде изящным узлом и заканчивается свисающей кистью. «Принцесса и рыцарь с гербом и мечом, почти как у Шиллера». В тишине улавливаю насмешливый шепот Анастасии. «Как это романтично!» Краем глаза замечаю сердито сверкнувшие глаза Александры Федоровны. Ольга еще больше заливается смущенным румянцем. «А что, это идея?» «Спасибо вам, юное создание, гормональным взрывом изнеможденное, за подсказку!» «Ваше императорское высочество, готов принести клятву верности, опускаюсь на колено, склоняю голову, великая княжна, секундной заминкой поняв смысл сказанного, принимает условия игры и касается клинком моего плеча, после чего немного неловко возвращает его в ножны и протягивает мне. Свою верность вы уже доказали, господин штабс-капитан. Я посвящаю вас в рыцари». Не поднимаясь, принимая из рук Ольги Николаевны кортик, наполовину обнажаю клинок, касаюсь его губами, затем вкладываю обратно, встаю и случайно ловлю взгляд Ее Величества, только императорского, в этот момент в нем очень мало. Во взгляде видно сомнение матери, пока не решившей, насколько все происходящее является игрой, а насколько правдой, и как это в случае чего сможет помочь ее дочери, и еще истеричной напряженной слабой женщины, придавленной тяжелым бременем власти, Но мгновение проходит, и я снова вижу императрицу Александру Федоровну. А это поэт Сергей Александрович Есенин. 15-летнее чудо по имени Анастасия Николаевна нетерпеливо пытается завладеть всеобщим вниманием. «Мы были на концерте в лазарете. Он там читал свои стихи. Они такие замечательные!» «Да, я помню, ты прошушала мне все уши, чтобы пригласить его на чай». Императрица улыбается, но глаза остаются все еще строгими и непроницаемыми. «Однако не будем медлить». Нам, как гостям, стараниями мадам Нарышкиной достаются места в торце стола напротив Александры Федоровны. В комнате едва все рассели за столом, появляются четыре важных дядьки в ливреях, которые отточенными движениями разливают какой-то особо ароматный чай по чашкам, а потом, отойдя на три шага назад, застывают в готовности выполнить любое пожелание. Мда, это вам не в ротной канцелярии чай гонять. Одно слово – церемониал. Как-то боязно сделать что-то не так, даже пошевелиться. Смотрю направо, где сидит Есенин, и на душе становится немного легче. Я, конечно, все понимаю, но действительно, правду говорят, нет больше счастья, чем несчастье ближнего. Бедного поэта вовсю долбит нервный колотун, а тут еще княжна Анастасия, не подумав как следует, решает угостить пирожным из собственных ручек и перекладывает на его блюдце сложную кондитерскую конструкцию, отчего объект высочайшего внимания вообще впадает в ступор. Потом, спустя полминуты, она с удивлением замечает нетронутое лакомство и, сообразив, в чем дело, легонько толкает его под столом коленкой, затем лукаво, поглядывая из-под тишка на своего соседа, отламывает ложечкой кусочек, отправляет его по назначению и запивает глотком чая. Тот неуверенно повторяет все показанные телодвижения. Затем снова наступает очередь книжной. Вот так, замечательно. Теперь по очереди ложки в рот таскают. «Ожил птенчик, маленько расслабился». И во взгляде бесшабашность появилась. Сейчас допьет чаек и, скорее всего, выдаст мини-концерт в стиле высокохудожественной поэзии новокрестьянского направления. Ну, а мы пока послушаем Ольгу Николаевну, сидящую рядом и не ведая о такой вещи, как режим секретности, рассказывающую, если не грифованную, то уж точно служебную информацию не для всяких ушей. «Так-так-так, благодарю вас, ваше высочество, значит, ждать вас с папенькой в гости где-то через 2-3 недельки». «Ага, даже вот так?» «Да, к такому событию действительно надо даже не хорошо, а отлично подготовиться. Такой раз в жизни бывает, поэтому срочно кидать все дела и на базу. Готовиться». Вкусняшки съедены, чай выпит, Анастасия что-то тихонько спрашивает у Есенина. Затем в очередной раз, нарушая правила этикета, громко хлопает в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Послушайте все, послушайте! Сергей Александрович сейчас прочитает нам стихи!» Есенин неуклюже встает из-за стола, делает несколько шагов к окну, поворачивается. И это уже не тот сконфуженный солдатик-санитар, не знающий, как правильно держать чайную ложечку. Перед нами гений в порыве вдохновения, совсем как у классика. Поэт идет, открытой вежды, но он не видит никого. В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые стоят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. Его голос заполняет все пространство комнаты, каким-то непостижимым образом гипнотизирует, заставляет забыть обо всем и ловить каждое слово, каждую интонацию. Признаться честно, из школьного курса литературы помнил, что и Есенин, и автор «Ноктюрны на флейтах водосточных труб», да и многие другие таланты во время Первой мировой героически защищали родину в тылу и относился к ним, скажем так, не очень хорошо. А вот сейчас понял, что у страны могут быть миллионы солдат, тысячи офицеров, сотни генералов и только единицы этих самых поэтов с большой буквы. И что далеко не всегда можно их мерить одним аршином. Обратно в Питер возвращаюсь в каком-то взбаламученном состоянии. То ли из-за вживую услышанных есенинских стихов, то ли из-за общения с августейшими особами. Никогда не был фанатично убежденным анархистом, как Федор Артурович, но... Я, конечно, и знаю, и понимаю, да и воочию вижу, что и Николай, и Алекс много чего накосячили, за что отчасти и поплатились. Но разговаривать с княжнами и знать, что в моей истории их через 2 года сначала расстреляют, потом добьют штыками, затем вывезут за город и скинут в шахту, изуродовав перед этим тела до неузнаваемости, да так, что и через 90 лет медики не смогут собрать из разломных костей черепа и скелеты. Нет уж, товарищи революционеры, подавитесь. Так подавитесь, что блевать будете. Кровью с кишками своими. Всех вас, сук, своими руками удавлю. Девчонки-то в чем виноваты? Романтичная Ольга, спокойно рассудительная Татьяна, немного стеснительная Мария и непоседа Анастасия. Им это за что? За фамилию Романовы? Знать бы, у кого спросить. Хотя, знаю, есть такой человечишка, который, как в моем времени выяснилось, стоял за всем этим. И зовут гаденыша Яшенька Михайлович Свердлов. И проживает он сейчас где-то в Туруханском крае. Кстати, вместе с Иосифом Виссарионовичем Джугашвили. Съездить, что ли, в гости? Вежливо пообщаться со вторым, а с первым долго, нудно и вдумчиво побеседовать, чтобы рассказал все-все, что знает, и еще немножко сверх того. А потом все, что от него останется, утопить в отхожей яме. И всех его тварей, единомышленников накускировать, на ленточки резать. Уже приехав на квартиру, подробно рассматриваю подарки, изо всех сил лелея и обхаживая свое самолюбие. Рассматривать есть что. Новинка, только-только входящая в модную жизнь, наручные часы. Вороненый корпус, черный циферблат со светящимися цифрами и надписью «Rolex». Темно-коричневый кожаный ремешок. Стильно, круто. Солидно. Портсигар с закругленными краями и небольшой кнопочкой в торце. Серебряный герб в верхнем левом углу хорошо оттеняется вороненой сталью. На обратной стороне вензель из красиво переплетенных букв «Д», «Г», «Т». Тоже из серебра. Внутри на крышке золоченая гравировка «Спасителю моей дочери от А.Ф». Фраза короткая, но вряд ли кто-нибудь еще может такой похвастаться. Папочка с дипломом о присвоении фамильного герба и под красивым цветным рисунком официальное описание Онова. В червленом поле рука в серебряных латах, выходящая из белого облака, поражая черного змея золотым копьем, увенчанным орденом Святого Георгия. На щите дворянский коронованный шлем с нашлемником из 3 страусовых перьев. Намет шлема червленый, подложенный серебром. Но самое главное не это. Самое главное, по словам Ольги Николаевны, что через 2 недели в батальоне будет высочайший смотр. И не просто так, а при вручении знамени. А помимо этого, великая княжна, как шеф батальона, одарит всех офицеров новомодными кортиками со всеми полагающимися знаками отличия. Но один знак будет у всех. На верхней оковке ножен возле кольца выгравирован веселый Роджер, он же Адамова голова. Череп со скрещенными под ним костями. Эмблема только-только создаваемых ударных частей, символизирующая готовность биться насмерть, не щадя своей крови и самой жизни. Надо срочно ехать на базу. Завтра же забираю своих головорезов из Ораниенбаума и домой. Да. И не забыть заскочить в училище. Есть там общество воспомоществования бывшим кадетом Павловского кадетского корпуса и юнкером Павловского военного училища, где надо оставить хорошую сумму денег для помощи бедствующим выпускникам или семьям погибших. Неписанные традиции тоже обязательны к исполнению.